«Говори, Петрусь», — сказал я и толкнул Маримуху. «Хорошее дело. Почему я? Говори ты первый. Мы же условились, я буду последним», — сказал я. «Но Сашки же нет», — заскулил Петя. «Я не буду первым. Говори». «Будут отводы. Не стесняйтесь, товарищи». «Что?» — сказал председатель. «Ну, Петька», — угрожающе прошипел я на ухо Маримухи. Петька молча сопел. «У меня есть отвод», — выкрикнул я, отважившись, и точно на уроке в трудшколе поднял кверху два пальца. «Ну что ж, давай», — оживился председатель, — «выходи на сцену». «Да я отсюда». «Выходи, выходи», — призывал председатель. Мне очень не хотелось идти туда, так далеко, к столику президиума, и я попросил. «Лучше я отсюда, все равно». «Пусть парень говорит с места, не сбивай его», — крикнули председателю. Махнув рукой, он уселся на табуретку, испытующе глядя на меня. Но меня уже и так сбили. Все, что я хотел сказать, я забыл. Передо мной были десятки внимательных и незнакомых глаз, только где-то вдали виднелось улыбающееся лицо Коломейца. Котька тоже смотрел на меня, и я видел в его взгляде нескрываемую злобу. Что говорить, как начинать, сказать о том, как Григоренко бил в трудшколе Маримуху? Но ведь об этом мы решили не говорить. А что же еще? Собрание ждало, тихо было и страшно. Я понял, что если еще одну секунду простою так, молча, меня подымут на смех. Надо было говорить. Что? Неважно. Лишь бы говорить. «Товарищи», задыхаясь от волнения, я едва не пустил петуха. «Мы хорошо знаем, я хорошо знаю этого», здесь я поперхнулся и выдавил хрипло, «типа. Его родственник был гетман Петро Дорошенко, а сам он был начальником удавов у петлюровских». Громкий хохот прервал меня. Собрание смеялось. Я видел вокруг смеющиеся лица комсомольцев. «Чего вы смеетесь?» — заглушая шум, закричал изо всех сил. «Разве я не правду говорю?» «Правду. Он был начальником патруля удавов у петлюровских скаутов. А его отец...» Но вспомнив тут, что про отца уже говорить не стоит, я снова сбился и после минутной паузы быстро пробормотал. «Он хочет поступить в комсомол, чтобы карьеру себе сделать. Он всегда против советской власти был. Вы ему не верьте». Надо было говорить еще. Много надо было говорить. Но я почувствовал, что ничего больше сказать не сумею. Ни одной связной мысли не было в мозгу, и язык отяжелел. Махнув рукой, я опустился на скамью. Я не мог смотреть на Петьку, мне было стыдно перед ним, что я скандарился. «Ты кончил, паренек?» — крикнул председатель. «Ага», — тихо ответил я, и по залу снова пронесся смешок. «Разрешите справку по этому отводу», — услышал я жесткий, спокойный голос Кости. «Какие могут быть сейчас справки?» — сказал председатель. «Справку получишь в конце прений. Что?» «У меня справка в порядке ведения собрания», — не сдавался Костя. «Два слова, и все будет ясно». «Пусть говорит», — крикнул председателю загорелый комсомолец. «Дай ему слово». Председатель кивнул Костя. «Говори только кратко». «Я скажу очень кратко», — еще тверже начал Костя. «Вряд ли можно назвать отводом эту чепуху, которую сказал данный товарищ. Все вы понимаете, что это глупости. Дело в том, что здесь со мной сводятся личные счеты». «Мотивы, факты», — прервал Котьку председатель. «Сейчас», — солидно заявил Котька. «Все дело в том, что вместе с этим товарищем мы ухаживали за одной девушкой. Эта девушка предпочла меня ему, но он, ясно, теперь...» «Неправда, ты врешь», — закричал я с места. «Тише, Манжуров, потом скажешь», — ласково крикнул мне Никита, — и его голос успокоил меня. Я понял, что Коломеец на моей стороне. «И ясно, он теперь ненавидит меня на личной почве, из-за ревности», — продолжал Котька и осклабился, думая вызвать у собрания сочувственные улыбки. «Кроме того», — продолжал Котька, «когда еще был жив мой бывший отец, то вот этот парень вместе с остальной зареченской шантропой не раз зарезал к нам в сад. Однажды отец поймал его, снял штаны и выпорол крапивой. Но ведь я за это не отвечаю». И, разведя руками, как заправский артист, Чувствуя себя победителем, Котька уселся на место.